Роман посвящается моим родителям, Майклу и Энн Лихейн, а также Лоренсу Коркорану. Среди самых ранних моих воспоминаний – огонь. Я видел в выпусках вечерних новостей, как горят Уотс, Детройт и Атланта. Я видел подожженные напалмом моря пальм и мангровых деревьев. А Крон Кайт в это время говорил об одностороннем разоружении и о том, что война потеряла смысл. Мой отец был пожарным и часто будил меня поздно вечером, если по телевизору показывали репортажи из пожаров, которые он тушил. Устроившись в старом кресле, он сажал меня к себе на колени, и я ощущал исходящий от него запах дыма и копоти, вдыхал одуряющий смрад бензина и жира, и мне нравились эти запахи. Порой, когда на экране в желто-красных сполохах бушующего пламени мелькала фигурка, он говорил: «Смотри, вот это я». Я рос, и, казалось, росли пожары. И вот недавно, глядя на объятый пламенем Лос-Анджелес, я по-детски представлял, что будет, когда дым и пепел начнут перемещаться к северо-востоку, затянут небо, отравят воздух, радиоактивным дождем осядут на Бостон. Прошлым летом нечто подобное и произошло. На город налетел вихрь ненависти, которую мы называли разными именами – расизмом, педофилией, правосудием, справедливостью. Но все эти слова были всего лишь оберткой замусоленного гостинца, который никто не хотел разворачивать. Прошлым летом люди умирали. Большая их часть ни в чем не была виновата. Кое-кто был более или менее. Прошлым летом люди убивали. Вины за это не снять ни с кого. Я знаю это. Я был одним из них. Я наводил на них ствол пистолета. Я глядел в помутненные страхом и злобой глаза и видел в них свое отражение. Я нажимал на спусковой крючок, чтобы оно исчезло. Я слышал эхо моих выстрелов, вдыхал пороховую гарь, но и в дыму продолжал видеть свое отражение и знал, что так будет всегда. Глава первая. Бар в отеле «Ритц Карлтон» выходит на «Паблик Гарденс», и без галстука туда не пускают. Подумаешь, раньше я тоже выходил иногда на «Паблик Гарденс», причем без всякого галстука, и ничего, нисколько от этого не страдал. Но, может быть, Рицу известно такое, что мне неведомо. В отношении одежды вкус мой не слишком взыскателен. Джинсы да майка. Но сейчас я шел на встречу с вероятными клиентами, так что следовало поступать по правилам, а правила не мной установлены. Кроме того, в последнее время мне все никак не удавалось заехать в прачечную, и потому для сегодняшней оказии мои джинсы решительно не годились. По совокупности этих причин я достал из шкафа темно-синий двубортный «Армани». Клиент прислал несколько костюмов в виде гонорара. Выбрал подходящие башмаки, рубашку и галстук. И, можно сказать, в мгновение ока приобрел достаточно респектабельный вид. Переходя Арлингтон-сквер, я полюбовался своим отражением в затемненной витрине бара. Шаг упругий, взор сияет, причесан я, что называется, волосок к волоску, и отлично вписываюсь в окружающую действительность. Молоденький швейцар со щечками такими гладкими, словно половая зрелость непостижимым образом его миновала, отворил тяжелую окованную медью дверь и сказал: «Добро пожаловать в Ритц-Карлтон, сэр». Это были не пустые слова. Голос его подрагивал от гордости за свой тихий маленький отель, которому я оказал честь своим посещением. Величавым движением швейцар вытянул руку, как будто указывая мне путь на тот случай, если я сам не смекнул, куда направить свои стопы. И прежде чем я успел поблагодарить его, закрыл за мною дверь и уже подзывал для другого счастливца лучшее в мире такси.